Глава 15. Рапорт о теракте в Хаконе закончен. JSDF следует обратить внимание на тот факт, что USNA смогли безнаказанно вмешаться во внутренние дела Японии. Такое нельзя игнорировать. Это официальный ответ 10 главных кланов? Нет, подполковник, лишь мое личное мнение. Понятно. Я считаю так же. Нужно сказать об этом командиру бригады. Так точно. Разрешите идти. Сидящий за столом командир отдельного магического батальона бригады 101 наземных сил самообороны, подполковник Казама Хоронобу, отпустил особого лейтенанта Огуро Руую, тайного волшебника стратегического класса, более известного как Шиба Тация. Затем мужчина сплел пальцы и закрыл глаза. Сегодня Тация пропустил школу, чтобы сдать рапорт по хаконскому инциденту. В основном доклад касался событий позапрошлой ночи. Когда террорист прятался в госпитале недалеко от базы Зама, парень действовал от имени JSDF. Он попросил разрешения использовать магию, которая считается военной тайной. Однако армия не занимается отловом террористов, поэтому Тация не был обязан рассказывать о последнем этапе операции. Впрочем, юноша решил иначе, и Казама был ему признателен за это, ведь получил информацию с первых рук. Поезд Годзе не имел никакого отношения к армии. Тем не менее, это не значило, что отдельный магический батальон бездействовал. Подполковник и его люди тайно вмешались в расследование полиции, чтобы выявить иностранных агентов и их сторонников. К тому же Казама еще до рапорта Тацию знал о вмешательстве американцев. После предупреждения юноши, зона базы в Заме, разумеется, была поставлена под наблюдение. Хотя регулярные войска USNA больше не предпринимали каких-либо действий, секретные оперативники, как позже выяснилось, не сидели сложа руки. Вполне возможно, что если бы отдельный магический батальон сотрудничал с Тацией, то Годзе даже не добрался бы до океана. Но важнее всего, что не пришлось бы жертвовать двумя талантливыми офицерами полиции. Причин для гордости у Казама не было, но он не мог предвидеть, чем все закончится. Почти никто не знал о том, что именно JSDF помогли инспектору Тиба выйти на след террориста, и хотя офицеры сами попали в ловушку, Казама винил себя в их смерти. Возможно, все могло сложиться иначе, если бы подполковник прислушивался к словам подчиненных. Первый лейтенант Фудзибаяси, беспокоясь за инспектора, с самого начала настаивал на вмешательстве. Но теперь это навсегда останется лишь предположениями. Потрясению первого лейтенанта Фудзибаяси не было предела. Она не ожидала настолько трагичного финала истории. Не так давно подполковник Казама передал ей запись доклада о Огуро Руи по хаконскому теракту для анализа и выдачи заключения. Разбор рапорта Огуро, то есть Тацуи, не представлял особого труда, все было изложено логично и понятно. На самом деле задача была настолько простой, что девушке стоило оставить ее выполнение на устройство распознавания речи. Составление отчета по такому докладу можно без привлечения называть минутным делом. Но время шло, а Фудзибаяси не писала. Девушка уже пожалела о своем решении выслушать рапорт до конца. Если бы она периодически отвлекалась на анализ сказанного и записывала результаты, то было бы легче. Фудзибаяси не хотела слушать это снова. Но слова Тации продолжали звенеть в ушах. Годзе убил инспектора Тибо и превратил его в марионетку. В тот день я сражался с трупом. Полагаю, в захвате инспектора виновен сообщник Годзе, заклинатель Аоми Кадзукио. Девушка уже слышала это имя и теперь никогда не забудет. Потому что именно она привела Тибо Тошиказу в дом Аоми. Конечно, Фудзибаяси всего лишь выполнила приказ, полученный через Казаму от генерала-майора Саэки. Саэки решил использовать хаконский инцидент и направить полицию по следу волшебников, подозреваемых в связях с Даханом и институтом Кунь-Лунь-Фанг, чтобы выявить настоящих агентов. Работа Фудзибаяси заключалась в том, чтобы распространить список подозреваемых среди информаторов, после чего следить за ними. Тибо Тошиказу нашел одну из этих ниточек, что вела к заклинателю совершенно случайно. Более того, после предупреждения Фудзибаяси о связи Оуми Кадзукию с волшебником Дахана, он все равно пошел к Оуми. Девушка понимала, что в смерти инспектора нет ее вины, но боль продолжала сдавливать грудь. Фудзибаяси не могла утверждать, что ее и Тошиказу связывало что-то серьезное. Первый раз они встретились осенью 2095 года, незадолго до Якогамского инцидента, и вместе убирали агентов Великого Азиатского Альянса в Южном Канто. Пусть им и не удалось предотвратить вторжение Альянса, но они смогли захватить множество вражеских агентов и их сообщников. Несколько встреч по работе и маленькое празднование по завершению задания – вот и все отношения первого лейтенанта с инспектором. Фудзибаяси почти забыла о Тошиказу, Но стоило им встретиться вновь, и воспоминания нахлынули с новой силой. Это не было влюблённостью, но и совершенно чуждыми друг другу они тоже уже не были. Фудзибаяси думала, что инспектор чувствует нечто схожее. Лёгкий флирт с его стороны она воспринимала как притворство, которое сопровождает большую часть взрослых отношений. Но флирт остаётся флиртом, а Фудзибаяси была хоть и умной, но совершенно неопытной в любви девушкой. Она родилась в уважаемой семье волшебников древней магии, и потому родители не стали затягивать с её помолвкой. О том, что она в будущем выйдет замуж за друга детства, Фудзибаяси узнала ещё в начальной школе. Когда другие девушки начали ходить на свидания с парнями, выросшая в строгости серьёзная Фудзибаяси продолжила прилежно учиться. Ставшего её женихом друга она воспринимала как близкого человека, но страсть между ними так и не вспыхнула. Девушка просто спокойно приняла тот факт, что однажды они станут семьёй. Её жених был миролюбивым человеком, но, несмотря на это, после школы поступил в Национальную академию обороны, а затем встал в ряды японской армии. Он считал, что должен отдать всего себя служению стране. Фудзибаяси не стала останавливать его. Самое большее, что она могла, полушутя сказать: «До генерала тебе не дойти, ты уверен в своём выборе?» В конце концов, он ведь выбрал не самую опасную должность. Офицер технической службы, специалист магических систем разведки. Многие техники никогда в жизни не попадали на передовую. Его первое назначение было на Окинаву. Там он и умер. Его убили при нападении Великого Азиатского Альянса в 2092 году. До свадьбы оставалось 3 месяца. Фудзибаяси корила себя за то, что не остановила его. Опечаленная девушка, к изумлению многих, оставила научную карьеру и ушла в армию. Она не знала, чего хотела. Может отомстить врагу, или продолжить дело друга, или успокоиться, поставив себя на место погибшего, или даже отомстить армии изнутри. Как бы то ни было, девушка продолжила жить дальше, храня память о покойном. Порой Фудзибаяси ходила на свидания, но постоянных отношений так и не завела. А когда родители пытались свести её с другими достойными, по их мнению, мужчинами, она отказывалась приходить на встречи, ссылаясь на службу. Разумеется, и в JSDF хватало мужчин, но они опасались приближаться к знаменитой электронной волшебнице, внучке Кударетсу. Первым, кто за долгое время сблизился с ней, не опасаясь её способностей и не желая воспользоваться влиянием её семьи, стал Тиба Тошиказу. «А, вот почему», — подумала Фудзибаяси. Она осознала, поняла, почему так расстроилась. О смерти Тошиказу девушка узнала ещё вчера, но она ничего не почувствовала, потому что не смогла принять правду. Также Фудзибаяси не смогла сразу поверить в смерть жениха, но ей пришлось принять реальность, когда на военных похоронах в Окинаве она увидела знакомое лицо среди лиц на траурных фотографиях. Теперь, после доклада Тации, девушке пришлось принять и смерть инспектора. Смятение охватило её сердце. «Я всегда опаздываю». Она не успела остановить друга, она не успела остановить Тошиказу. После первой потери Фудзибаяси осознала свои чувства. Значит, она в самом деле любила жениха. А Тиба Тошиказу не был для неё просто ещё одним знакомым. Девушка глубоко вздохнула. Не осталось ничего, кроме сожаления, даже слёз. Фудзибаяси посмотрела на терминал и начала печатать.